Шам и Ше. «Где вы были?» «Мы по крышам ходили. По Шам или Ше?» «Что по Шам или Ше?» «По крышам или по крыше?» «По Шам». «Что по Шам?» «По крышам».